Когда я проснулась, то обнаружила Хана на своей подушке. Оказывается, он с нетерпением ожидал моего пробуждения, чтобы спросить, как я втащила его в свой сон. Однако ожидание подзатянулось, и Кроха задремал, прислонившись к моей голове. Когда я зашевелилась, он проснулся и сладко потянулся, пощекотав хвостом мою щеку. Мы немного поболтали о том, какие еще сюрпризы принесет нам наша с ним связь, а потом отправились на кухню пить кофе. Точнее, это я собиралась пить кофе, а Хан — молоко. Проша еще спал. Я выделила ему диван в другой комнате, выдала постельное белье и подушку, хотя он скромничал и уверял, что прекрасно выспится и так. Я уже допивала свою утреннюю порцию кофе, когда позвонил ректорский сын. «Есть адрес Вики», — деловито сказал он. «Где встретимся? Могу за тобой заехать». «Зачем?» — изумилась я. «Продиктуй, да и все». Наивная. Разумеется, Олег решил воспользоваться ситуацией. «Нет», — нагло заявил он, — «я сам отвезу тебя». «Твою мать! Вот еще его навязчивых приставаний мне не хватает для полного счастья». С другой стороны, на что я рассчитывала, когда просила его о помощи? «Ладно, жди возле розового дома в конце улицы». До места я добралась поизнанке. Специально оделась весьма непритязательно. Во-первых, незачем вдохновлять Олега. Во-вторых, лишнее внимание окружающих мне сейчас ни к чему. Олег уже был на месте. Быстро он. Видимо, звонил уже на подъезде к моему двору. «Привет», — равнодушно сказала я, садясь в автомобиль. «Привет, Тоня», — заискивающе улыбнулся Олег. «Может, после того, как ты побеседуешь с Викой, пообедаем в кафе?» Я резко повернулась к нему. «Давай кое-что проясним. Если ты намерен получить с меня какую-то оплату за то, что достал адрес Вики, я выйду из машины прямо сейчас». «Никакой оплаты мне от тебя не надо», — нахмурившись, сказал ректорский сын. «Под оплатой я понимаю не деньги, а свое время или какую-то ответную услугу. На свидание с тобой я тоже, разумеется, не пойду. Учитывая, что ваша семейка в целом, и ты в частности, знатно попортила мне кровь, ты мог бы достать адрес Вики только для того, чтобы хоть немного исправить ситуацию. Но если ты так не считаешь, нам точно не по пути». «Прости», — внезапно выдал Олег. «Ты права. Я должен исправить все, что натворил. Поэтому, если позволишь, я буду иногда помогать тебе. Просто так, без каких-то обязательств». Я посмотрела на него с восхищением. Нет, разумеется, я восхищалась не его великодушием. Я слишком хорошо знала Олега, чтобы понять, что великодушие — это что-то предельно далекое от испорченного ректорского сына. Я восхищалась тем, как ловко он обеспечил себе повторные встречи со мной. Под предлогом помощи он сможет постоянно вертеться где-то рядом. «Спасибо, но у меня есть помощники. Больше, чем нужно, по правде говоря». Сухо отрезала я. «Отвези меня к Вике и считай, что мы в расчете». Он помедлив кивнул, и машина, наконец, тронулась с места. Всю дорогу Олег томился, пытаясь придумать, что сказать, чтобы не вызвать моего раздражения, а я пялилась в окно и размышляла. Разумеется, я не строила иллюзий, что все пройдет гладко, и ожидала появления Власа в любой момент, но все равно не собиралась бездействовать. Говорят, удача любит решительных. Вот и проверим. Почему-то сомнений в том, что я смогу убедить Вику, у меня не было. Разговор с ней представлялся мне самым легким этапом моего коварного плана. Вика жила в огромном жилом комплексе, дома в котором были расположены по кругу подъездами внутрь. Мы притормозили недалеко от арки, через которую можно было попасть в большой объединенный двор. Я уже совсем было собралась выйти, а Олег открыл рот, чтобы предложить мне свою компанию, когда я вдруг увидела их — Вику и Власа. «Блин!» — прошипела я, сползая по сиденью, чтобы они меня случайно не заметили. «Ты чего?» — — удивился Олег. «Ничего, поиграем немного в шпионов. Вот те ребята не должны меня заметить», — тихо объяснила я, не сводя глаз с парочки, которая как раз направлялась в сторону арки. Олега, который обожал представлять себя крутым персонажем из фильмов, вполне устроило это объяснение. Он затих, с любопытством наблюдая за объектами слежки. Вообще, они совсем не походили на влюбленных, и я, к своему стыду, испытала по этому поводу мгновенный прилив радости. Вика выглядела плоховато. Она сильно похудела и держалась очень напряженно. По правде говоря, мне это было на руку. Чем хуже она себя чувствует, тем больше вероятность, что она захочет все это прекратить. Влас шел рядом и, кажется, что-то ей втолковывал. Вика периодически отрицательно мотала головой. Наконец они достигли арки. Черт, кажется, разговор придется отложить. Однако выводы оказались преждевременными. У самой арки парочка остановилась. Влас что-то сказал. Вика отчаянно нахмурилась и ухватила его за руку. Он поморщился. Судя по всему, она просила его остаться, так как в ответ Леший мотнул головой, забрал свою руку и пошел прочь. Она некоторое время смотрела ему вслед, а потом скрылась под аркой. «Что теперь?» — уточнил Олег. «Что?» — я рассеянно глянула на него. «Тьфу, ты совсем забыла о его присутствии». «А, да ничего. Я пойду к Вике, а ты... жди тут. Номер дома и квартиры только скажи». «Я с тобой», — заявил Олег, всем видом показывая, что не оставит меня в покое. «Ты не понял». Я сделала таинственный вид. «Тебе придется караулить, чтобы этот парень не появился здесь. Если он вернется, ты должен мне позвонить и предупредить. Он не должен меня увидеть». «Так, может, я с ним разберусь?» — предложил Олег. Я булькнула, едва не расхохотавшись. Не знаю, как сдержалась. Хотела бы я посмотреть на эту короткую потасовку. «Не стоит. Он вообще не должен знать, что я встречалась с Викой. Это важно для моего... секретного дела». Попыталась я изобразить из себя королеву интриг. Просто именно эта роль была предельно понятна и близка ректорскому сыну. Короче говоря, мне удалось его убедить. Он сказал мне адрес. Я еще раз внимательно осмотрела окружающее пространство, вдруг Влас притаился поблизости, а затем вышла из машины. Быстро добежала до арки и затаилась там, в тени, жадно глядя во двор. Вика не ушла домой. Она сидела на скамейке. Вот так везуха. Я сейчас к ней подойду, и дело в шляпе. Впервые все так удачно и гладко складывается. Точь в точь, как я запланировала. Я уже совсем было собралась войти во двор, когда кто-то схватил меня, зажав рот липкой рукой. К счастью, хватка была не особенно сильной и далеко не профессиональной. Так что я, извернувшись, наступила вражине на ногу и от души вонзила в него локоть. Позади раздался сдавленный матерок, и ручонки исчезли. Я повернулась к Олегу и злобно вылупилась на него. «Какого хрена?» «Я решил последовать за тобой и помочь», — объяснил он, держась за бок. «А щупальца зачем распускал?» «Ну как? Чтобы ты не закричала от неожиданности», — удивленно пояснил этот актер второсортного боевика. Да еще с такой интонацией, что, мол, все ведь очевидно, как же ты так не догадалась, глупышка. Я едва не зарычала от злости. Причем это далеко не переносное выражение. Я буквально ощутила, как внутри поднимается что-то звериное и с трудом удержала зловещее клокотание в горле. О, это было бы не милое женское «рррр», больше похожее на «мур». Это было бы настоящее, леденящее кровь рычание, которому позавидовал бы и бульдог. Как же он меня взбесил своими липкими прикосновениями! А злиться мне сейчас противопоказано. Если так пойдет и дальше, то я за себя не отвечаю. Как бы Олегу потом укол от бешенства не пришлось ставить. «Иди в машину», — Тихо велела я, стараясь дышать глубоко и размеренно. «Ты же должен караулить вход!» «Да не вернется он!» — отмахнулся Олег. «А если вернется, я возьму его на себя. У меня с собой травмат». В этот момент рядом послышались шаги, и этот недоделанный шпион вжал меня в стену со словами: «Сделаем вид, что мы влюбленная парочка». Он начал меня целовать, настойчиво пытаясь пропихнуть язык между плотно сжатых губ. Зря. Гнев ударил в голову так, что на миг помутнело в глазах. Я вроде бы оттолкнула его легонько, но он почему-то отлетел к противоположной стене. В арку вошла женщина, и я неимоверным усилием воли взяла себя под контроль, чувствуя, что могу сорваться в любой момент. «Все в порядке?» — спросила она, с подозрением глядя на согнувшегося у стены Олега. Наверное, подумала, что ему плохо. «Ага», — кивнула я. Пытался поцеловать без разрешения. Я нарочно выбирала короткие фразы, опасаясь, что могу не сдержаться. К моему удивлению, женщина одобрительно кивнула. «Так ему и надо. Пусть знает, что не все женщины слабые», — заявила она и, злобно хмыкнув, удалилась. Ее неожиданная реакция помогла мне немного очухаться. Бывает же такое. Наверное, ее обидел какой-нибудь мужик. Олег уже почти отдышался. Я кинула взгляд во двор, чтобы убедиться, что Вика так и сидит на скамейке. Как бы не так. Она как раз заходила в один из подъездов. Металлическая дверь закрылась за ней с мягким щелчком. «Тоня!» — проблеял Олег. И меня прорвало. Ведь так все удачно складывалось. До цели оставалось всего несколько шагов. Если бы этот придурок остался в машине... Ну, держись. Помнится, даже Дениса сразил на повал мой потусторонний облик. Проверим, как на него отреагирует изнеженный ректорский сынок. Я снова позволила зверю внутри меня выглянуть наружу. Олег застыл с открытым ртом, а потом... тоненько и пронзительно завизжал. Я аж отшатнулась и закрыла уши. Пользуясь моим замешательством, несостоявшийся секретный агент кинулся прочь. Бежал не особенно быстро, надо сказать, да еще и с полусогнутыми коленями. Но я все равно не собиралась его догонять. Немного остыв, я пожалела о том, что сделала. Нельзя направо и налево демонстрировать людям доказательства существования нечистой силы. Только охоты на ведьм нам и не хватает. Ну да уж, ладно. Что сделано, то сделано. Я решительно направилась к подъезду, в котором исчезла Вика. Подожду, пока кто-нибудь откроет дверь, и войду. Звонить в домофон не буду. Вдруг не впустят. Хотя с чего бы. Когда мы с ней виделись в последний раз, то общались вполне по-дружески. До подъезда оставалось несколько шагов, когда позади кто-то кашлянул. Я резко обернулась. Никого. А когда повернулась обратно, передо мной уже стоял Влас, преграждая путь к подъезду. Он улыбался. Очень жутко улыбался, надо сказать. При взгляде на эту улыбку как-то сразу становилось ясно, что у ее обладателя напрочь отсутствуют внутренние границы. В зеленых глазах отплясывали черти. Я поняла, что мой путь окончен. Однако, как видно, внутри гнев еще не утих окончательно, поэтому я вместо того, чтобы порадовать Власа своим испугом, неожиданно для себя пошла в наступление. «Я видела тебя с Викой!» — рявкнула я, глядя ему прямо в глаза. «Ты встречаешься с ней, а мне морочишь голову?» Черти в глазах перестали плясать и на всякий случай попрятались. «Я с ней не встречаюсь», — припечатал Леший. «А что ты с ней делаешь, а? Почему проводишь с ней время?» Вообще он мог бы спросить: «А ты что, ревнуешь?» И я бы наверняка смутилась. Но он так не сделал. Напротив, я стала свидетелем небывалого. Я впервые в жизни увидела, как смутился Леший. «Она пригласила меня в город», — сказал он, нахмурившись. «И в благодарность ты с ней переспал?» — продолжала напирать я, опасаясь, что если сбавлю обороты, то Влас вспомнит о том, что я наговорила ему во сне. «Что?» — возмутился он. «Нет, конечно. За кого ты меня принимаешь? Я тебе что, ловелас, чтобы расплачиваться телом за услуги?» «Тогда что ты ей предложил?» — не поверила я. «Денег ведь у тебя нет. Обещаниями кормишь бедняжку. Ложные ожидания создаешь. Небось, и блинчики у нее в полуголом виде жарил на кухне». Влас ошалел и смотрел на меня, переваривая услышанное. А потом расхохотался. «Так вот почему ты тогда сказала, что я торгую телесами?» Наконец выдавил он сквозь смех. «Так жарил или нет?» С прокурорским прищуром гнула свою линию я. «Нет». «Тогда что конкретно ты ей пообещал?» «Ничего», — рявкнул Влас. «Ничего не обещал». «Не верю». Он глубоко вдохнул, а потом заговорил. «Сначала выслушай, а потом уже делай выводы. Так вот, Вика знала, что я леший. Она увидела меня, когда я шпионил за тобой и Денисом. Вы тискались в аудитории». Он поморщился. «У меня засветились глаза, и она это увидела, но не убежала». «Странно», — вставила я. «Вика — очень романтичная девочка», — хмыкнул Влас. «Она читает фантастические книги о любви и смотрит соответствующие фильмы. Первым вопросом, который она мне задала, был: «Скажи честно, ты вампир?» Я тоже усмехнулась. Вот что мода на вампирские саги с нами романтичными барышнями делает. «Получается, когда я с ней разговаривала, она притворялась?» «Да. Я проинструктировал ее, что нужно сказать и как. Она оказалась талантливой актрисой, правда?» «Не то слово», — процедила я сквозь зубы. «Ну вот. Она знала, что мы с тобой обручены, но не знала, что я собирался разрушить город. Я ей сказал, что хочу получить пожизненный пропуск за барьер. Она охотно поверила. Клянусь, я не давал ей никаких обещаний, хоть она и предлагала настойчиво свою помощь. Потом я передумал разрушать город, но подозревал, что твоя нечистая кровь может выйти из-под контроля. На всякий случай я научил Вику проводить ритуал приглашения, чтобы она пригласила меня в город один только раз, примерно через пару недель после моего отбытия. Я ей сказал, что будут последствия, но от одного приглашения ничего особенно страшного не случилось бы. Максимум головная боль на следующий день. Но, как оказалось, я недооценил девчонку. Едва освоив ритуал, она сорвалась с цепи. Заявила, что будет проводить его каждую неделю в один определенный день. Она думала, что тем самым заставит меня постоянно к ней приходить. Я отказался. Убеждал ее не делать этого, расписывал возможные последствия. Ей было наплевать». «Но ты воспользовался приглашением». «Да, я пользовался им всего дважды. Первый раз, когда домовому понадобилась помощь, и второй раз — сейчас». «И все это время Вика продолжала каждую неделю проделывать ритуал?» — с ужасом уточнила я. «Да, я не отзывался. Был уверен, что она потеряет надежду и угомонится. Но она оказалась упорной девочкой». «Почему бы ей самой не выйти за барьер и не погулять по лесу? Стоп, она так и делала, правда?» «Неоднократно», — подтвердил Влас. «И надо думать безрезультатно», — пробормотала я, вспомнив свои собственные блуждания по лесу. «Именно. Только тебя хватило на две недели, а она так и не остановилась». «Это упрек?» — нахмурилась я. «Наоборот. Я думаю, что Вика поступает крайне глупо. Я уважал бы ее гораздо больше, если бы она послала меня к черту, не добившись никакой взаимности. Она же вместо этого послала к черту собственное самоуважение, а также полноценную жизнь и здоровье. Это поведение фанатика». «О чем вы говорили сегодня?» «Я убеждал ее больше меня не приглашать». «Стоп», — Но ведьма сказала, что тебе необходимо иногда покидать город, чтобы набраться сил. Хочешь сказать, что ты боишься, что, покинув город, не сможешь снова сюда войти? Нет. Я достаточно сильный, чтобы продержаться здесь столько, сколько мне нужно. Просто ответил Влас. Это было не хвастовство, а констатация факта. В любом случае, ей больше не стоит проводить ритуал. Слишком опасно. Каковы последствия? Если она переборщит с призывами, то может превратиться в нежить, — коротко объяснил Влас. В упыриху? Вроде того, — уклончиво ответил Леший. Я должна поговорить с ней. Не веришь мне? Хотелось бы убедиться, что то, что она делает добровольно. Ну хорошо, — пожал плечами Влас. Пойдем. Нет. Лучше я пойду одна. Не думаю, что при тебе она скажет мне правду. Однако, как выяснилось, идея была не такой уж удачной. Начнем с того, что Вика не открыла мне дверь. Я позвонила, услышала шаги, а потом раздалось глухое: «Уходи!» «Вика, я хочу поговорить с тобой о Власе. Он заставляет тебя проводить ритуал приглашения?» Из-за двери раздался истерический смех, перешедший в рыдание. Кажется, у девчонки конкретно поехала крыша. «Дура!» — наконец выкрикнула она. «Дура! Я люблю его! Я люблю его так, что тебе и не снилось! Я ради него готова на все, на все! Почему именно у тебя есть нечистая кровь? Ты не заслужила такого счастья!» Мне неожиданно стало обидно. «Можно подумать, я об этом, блин, просила!» Негромко заметила я. Она услышала. «А я просила, просила. Я бы все отдала за это. Ну ничего, ты еще получишь свое». Последнюю фразу она сказала глухим, потусторонним голосом. Признаться, мне стало жутковато. Судя по скрипу пола, она отошла от двери. Да. Кажется, мне здесь не откроют. Но, по крайней мере, теперь ясно, что ритуал она проводит добровольно. Пока я думала, позвонить ли еще или уже не стоит, на верхней площадке показался парень. Его лицо было смутно знакомым, только вот никак не получалось вспомнить, где конкретно я его видела. Парень не спеша спустился, а когда оказался возле меня, вдруг остановился и выбросил правую руку вперед. Что-то полыхнуло. Я отпрыгнула в сторону раньше, чем успела сообразить, что происходит. Если бы не приобретенные недавно инстинкты, тут-то мне и пришел бы конец. На стене, перед которой я стояла, осталось горелое пятно. А парень тем временем не собирался останавливаться. Его глаза, еще мгновение назад человеческие, приобрели золотистый оттенок. Казалось, радужка состоит из переплетенных светящихся нитей. Зрачок же стал вертикальным, как у змеи. Но самое жуткое — вокруг его кисти плясало пламя. Он сжал кулак, намереваясь довести дело до конца — сжечь ни в чем не повинную меня. Не особенно о чем-то размышляя, я вместо того, чтобы хотя бы попытаться воззвать к своим силам, просто от души зарядила ему ногой в пах. Почему-то крутой парень не предусмотрел такого поворота. Наверное, у нечисти не принято лупить друг друга по шарам. Что странно, ведь сработал мой маневр просто отлично. Парень взревел и согнулся пополам. Не теряя времени, я рванула вниз по лестнице. К сожалению, мой преследователь очухался довольно быстро и пустился в погоню, завывая угрозы. Я выскочила из подъезда и кинулась к Власу с воплями. «Меня преследует какой-то огненный гад! Бежим скорее!» Влас следовать умному совету почему-то не захотел. «Огненный?» — нахмурившись, переспросил он. «Да, у него пламя вокруг руки! Да вот же он!» Как раз в этот момент вражина выскочил из подъезда. «Отойди подальше на всякий случай», — велел Влас. «Я сам с ним пообщаюсь». Я отбежала за детские качели и с некоторым беспокойством уставилась на парня. На улице он огонь не исторгал, но выглядел все равно, на мой взгляд, зловеще. Он направился прямиком ко мне, сочтя Власа, как видно, местным жителем. Однако его мнение быстро поменялось, когда Леший заступил ему дорогу. «Отойди», — велел парень, с досадой мазнув его взглядом. «Ты не знаешь, с кем...» Не закончив фразу, он вдруг зашипел и отпрыгнул назад. «Леший!» «Угу». «Я слышал о тебе. Ты здесь по приглашению и сильно ослаблен», — боязливо вякнул парень, отступая еще на полшага назад. «Хочешь проверить?» — мило уточнил Влас. «О, как мне знаком этот его тон! Почти ласковый, но при этом мороз дерет по коже». «Не трону я твою девку!» — не выдержал психологического давления этот Чингачкук Змеиный Глаз. Леший промолчал, продолжая его разглядывать. «Разреши уйти!» — окончательно сломался парень. Просьба прозвучала истерично. Странно. Почему он не делает попытки убежать? Ведь Влас его не держит. «Сначала ты ответишь на мои вопросы», — спокойно сказал Леший. Я аж восхитилась. Нет, ну надо же, одержал победу, даже не прикоснувшись. Никакой демонстрации силы, просто спокойная уверенность. «Что ты хочешь знать? Я все расскажу, только не трогай меня!» Я не стала дослушивать диалог. Судя по всему, Влас прекрасно контролирует ситуацию. Мне в голову вдруг пришла мысль, что я пока вполне могу улизнуть от них обоих. Я короткими перебежками добралась до арки, а потом шмыгнула в нее и покинула двор. Так, теперь надо найти какой-нибудь пустынный переулок, где я смогу снять футболку и вывернуть ее наизнанку. Когда я шла навстречу ректорскому сыну, я также сначала добралась до знакомого тупичка, переоделась и вышла к нему уже в нормальном виде. Не то чтобы я дорожила мнением Олега, но все-таки на улице день, так что открыто ходить швами наружу как-то не хочется. Наконец, я заметила узкий промежуток между пятиэтажкой и какими-то гаражами и нырнула туда. Быстро сняла футболку, вывернула ее наизнанку и уже собиралась надеть, но тут... «Не дергайся», — процедил какой-то неприятный мужской голос, и мне под ребра уткнулось что-то холодное. «У меня пистолет». «Не нечисть», — проскользнула невольная мысль. «Вряд ли нечисть разгуливает с пистолетом. И в какой момент моя жизнь успела превратиться в боевик?» Самое обидное, что сверхсила, как в случае с Олегом, не включалась. Злости тоже не было, и внутренний хищник, кажется, спал крепким сном. Когда же я научусь управлять собственными силами осознанно? Все получается как-то случайно, бесконтрольно. А вот сейчас, когда более всего необходима какая-то сверхспособность, ничего не происходит. Хоть бы срыв подступил, что ли. Но, кажется, события последних дней здорово повлияли на мою психику. Или, что более вероятно, сделали меня окончательно отбитой на голову. И в самом деле, разве можно по-настоящему испугаться обычного человека после того, как столкнулся с тем же мясистым привратником? Хотя выводы делать пока рано. Может, срыв еще и случится? Кто знает, что от меня нужно этому мужику? «Ты очень красивая девочка», — вдруг хрипло сказал он, словно отвечая на мой вопрос. «Если не будешь орать и дергаться, обещаю не делать больно». Он положил ладонь мне на грудь, потом спустил ее на живот, просунул пальцы под пояс и... вскрикнул, отдергивая руку. Из цензурного в его вопле было только «ай». Я заметила каплю чужой крови у себя на животе, и меня вдруг осенило. «Конечно, это крыска!» Странно, что она не появилась во время борьбы с Олегом. Наверное, в тот момент я прекрасно справлялась без нее. А сейчас я чувствовала себя растерянной, и поэтому моя серая подружка активизировалась. Внезапно меня затопила волна благодарности к этому грызуну. Я ее тут мочалкой оттереть пытаюсь, а она приходит ко мне на помощь. От поднявшейся волны душевного тепла защекотало в горле. А потом что-то произошло. Отовсюду вдруг полезли крысы. Они хлынули со всех сторон, собираясь у моих ног шевелящейся массой. Мужик завопил во весь голос. «Тихо!» — приказала я, оборачиваясь. Видимо, что-то было в моем взгляде, так как он резко замолчал. Я ожидала увидеть в его руке пистолет, но, как выяснилось, дяденька блефовал. Оружие с успехом заменила продолговатая металлическая зажигалка, а я, блин, поверила. «Эй, что тут происходит?» — спросил Влас, возникая как черт из табакерки. «Ого, да ты вовсю развлекаешься. Собралась изнасиловать мужика?» Я воззрилась на него с возмущением, а потом медленно, демонстративно натянула футболку. Леший тем временем спокойно прошел сквозь крыс. Они расступились, давая ему дорогу, и остановился напротив дядьки. Несмотря на то, что мужик выглядел типичным уголовником, Влас все равно вызывал гораздо большее опасение. Интересно, как это он так умудряется? Мастер, блин, психологического давления. У мужика на лице было ясно написано, что он прямо-таки мечтает дать стрякача. «И что ты хотел сделать с моей девочкой?» — ровно поинтересовался леший. «Да слегка попугать только», — тараща глаза заверил мужик. И чтобы совсем уж уничтожить все сомнения, добавил несколько крепких слов, которые в вольном переводе обозначали что-то вроде «вот те крест, что не вру». Я поморщилась. «Кто тебя послал?» — задал странный, на мой взгляд, вопрос Влас. Однако он попал в яблочко. «Женщина!» — простучал зубами мужик. «Блондинка. Сказала, что она увела у нее мужа. Просила сделать внушение. Да денег дала». Леша повернулся и с интересом уставился на меня. «Это, наверное, супруга ректора», — проворчала я. «Ладно, отпусти его. Лучше бы нам тут не торчать такой компанией. Все-таки день на улице. Вдруг сюда кто-нибудь заглянет». Влас наклонился к мужику и что-то ему тихо сказал на ухо, слегка коснувшись шеи. Мужик вздрогнул всем телом. Когда леший отошел, в лице несостоявшегося насильника не было ни кровинки, а на лбу застыли крупные капли пота. «Скажи крыскам, чтобы расходились», — легко предложил Влас. «Сказать?» — несколько растерялась я. «Просто словами?» «Да». Я посмотрела на крыс и неуверенно произнесла. «Спасибо вам большое, что выручили. Можете идти». Как ни странно, это отлично сработало. Мое серое воинство рассосалось так быстро, что я и глазом не успела моргнуть. «А почему ты сам их не распустил?» — поинтересовалась я. «Как я это сделаю? Ты же на них на всех свои метки наставила», — пожал плечами леший. Когда мы уходили, мужик так и стоял на месте, замерев столбом. «Что ты ему сказал?» — рассеянно уточнила я, все еще пытаясь осмыслить тот факт, что во время своего помешательства каким-то образом пометила едва ли не всех городских крыс. Видимо, это случилось в той подворотне, где я спасала Прошу от упырей и полуночников. «Ничего особенного. Предупредил, чтобы не вздумал больше даже смотреть в твою сторону». «И после простого предупреждения дяденька выглядит так, словно вот-вот скончается?» — с подозрением уточнила я. В ответ Влас выдал одну из своих самых роскошных улыбок. «Ладно, оставил в живых, и на том спасибо. Повезло мужику, что здесь, в городе, леший не может убивать людей. И даже руки-ноги сломать не может. Хотя, пожалуй, при желании Влас мог бы довести беднягу до разрыва сердца, не прикоснувшись и пальцем. Кстати, а с чего это ты вдруг заподозрил, что этого мужика кто-то послал? стойка? Или того огненного гада тоже кто-то послал со мной разобраться? И ты, увидев мужика, ошибочно решил, что они из одной команды? Но кто же в таком случае отправил по мою душу Чингачгука Змеиного Глаза?» «Вика», — помедлив признался Леший. Я подавилась воздухом. «Вот почему она угрожала мне». «Каким образом? Где она его откопала?» «Пока не знаю, но непременно выясню». «А этот тебе не сказал?» «Нет, у него не выдержали нервы». «Неужто напал?» — ахнула я. «Если бы. Сбежал». «Как? Полыхнул огнем и исчез?» «С чего бы? Нет, он сделал это вполне по-человечески, вопя на всю улицу, что его хотят убить. Своей цели он добился, привлек внимание. Начали собираться люди, мне пришлось уйти». «Да. Запугал, значит, бедолагу до истерики?» Из особого сочувствия покачала головой я. «Ну что ты? Я был предельно вежлив. Ты же меня знаешь». «Угу, знаю. Поэтому и спрашиваю». По правде говоря, я ожидала, что Влас будет напрашиваться ко мне в гости, но он по-джентльменски проводил меня до подъезда и, сказав, что у него имеются срочные дела, просто ушел. Я так удивилась, что еще некоторое время таращилась ему вслед, ощущая нечто вроде разочарования. Внезапно мне показалось, что неподалеку мелькнула машина, похожая на ректорскую, и я поспешно заскочила в подъезд. Кстати, я хотела добраться до дома по изнанке, но Леша мне запретил. Он сказал, что лучше бы не пользоваться изнанкой слишком часто. Вроде как она воздействует на разум, а если войти в нее ослабленным, то можно там заблудиться и никогда не найти выход. «Ты специально так говоришь, чтобы я от тебя не сбегала по изнаночному пространству», — прищурилась я. «Неправда», — сделал вид, что оскорбился Влас. «Между прочим, твои сдвиги из-за зелий невидимости наверняка не были бы такими... бурными, если бы сразу после его употребления ты не вошла наизнанку». А дома меня ждал очередной сюрприз. Нет, поначалу-то все было нормально. Я скинула кроссовки и прошла на кухню, погруженная в свои мысли. Налила себе кофе, села за стол, а потом вдруг мне пришло в голову, что я сегодня ничего не ела. Надо перехватить хотя бы пару бутербродов, благо украденная, а потом оплаченная, прошлая колбаса только и ожидает своего часа. Я открыла холодильник, что-то было не так. Учитывая, что в голове все еще бродили мысли по поводу Вики и всего произошедшего в целом, я не сразу поняла, в чем дело, поэтому некоторое время просто стояла и пялилась внутрь холодильника, пытаясь осознать, что же, собственно, меня беспокоит. Во-первых, молоко. 3 дополнительные пачки. Откуда они взялись? Во-вторых, я точно помню, что этого йогурта здесь не было. «Проша!» — завопила я. «Ты опять взялся за старое! Мы же договорились!» «Что?» — возник в дверях коловертыш. «Ты опять тырил продукты из магазина?» — строго осведомилась я, уперев руки в бока. «Нет». «Как нет? А кто это принес? Уж не Хан ли?» Проша хмыкнул и опустил глаза. «Так, что-то я не поняла». «Ты что, хочешь сказать, что виноват Хан? Да это же бред!» «Да, это моих лап дело!» Котенок вошел на кухню, шмыгнул между ног Проши и залез по моей ноге. Я машинально его подхватила и закрыла холодильник. «Ты?» Моему воображению представился пыхтящий котенок, который прет по улице пачку с молоком. Маловероятно. Особенно если учесть, что пачка в 2 раза больше него. «То есть это ты украл 3 пачки молока и йогурт?» Бред какой-то, честное слово. «Я ничего не крал», — обиделся котенок. «Сосед нам принес все это совершенно добровольно». «Добровольно?» — прищурилась я. Хан с Прошей так дружно закивали, что я окончательно уверилась, дело неладно. «Рассказывайте», — велела сурово. «И чтобы не юлили мне!» Кажется, они не испугались. Только вид сделали, да и то не особо старательно. Да уж, я, конечно, не влас. Тому и голос повышать не надо. «Я спал на балконе», — вздохнув, начал свою исповедь хан. «Ты же знаешь, что рядом с балконом соседское окно. Вот я с той стороны как раз и прилег. Потом открываю глаза и вижу, что из окна на меня таращится какой-то мужик. Ну, сосед наш. Я тоже на него начал смотреть. Потом понимаю, что как-то неестественно долго это все продолжается». «Ты сумел зацепить своим очарованием соседского мужичка?» Дошло до меня. «Только не ври, что это нечаянно вышло». «Ну ладно, нечаянно», — проворчал хан. «Мне было скучно. Я решил потренироваться. Стало интересно, смогу ли я воздействовать на дяденьку через стекло. Ну, я и начал настойчиво передавать ему мысль. Хочу молока, хочу молока. Поначалу ничего не выходило. А потом я действительно почувствовал голод, и это сработало. Через пару минут он позвонил к нам в дверь». «И вы открыли?» «Ну, надо же было проверить, получилось ли у меня. Ты же знаешь, что в любом случае мужик не причинил бы мне вреда. По моей просьбе Проша открыл замок и спрятался. Ну, а дверь уже распахнул сам мужик, когда услышал щелчок замка. Я сидел на полу. Он молча поставил рядом со мной молоко и почему-то йогурт. Наверное, выгреб все молочное, что было в холодильнике. А потом также молча ушел». «Просто ушел?» — изумилась я. «Сам? По своей воле?» «Ага». Вообще, я собиралась их как следует отругать за эти опасные игры, но до меня внезапно дошло, что хан сумел не только привязать, но и отвязать соседа. К счастью, с тех пор, как я под руководством Власа поладила со своей чертовкой, внеплановых влюбленностей больше не было. Однако с теми, кого я успела колдовать ранее, следовало как можно скорее разобраться. И, кажется, мой котенок нашел способ. «Как у тебя это получилось?» — требовательно вопросила я. Хан сразу же уловил, что конкретно меня интересует. «Да это само как-то... Когда я почувствовал, что мне нужна помощь, сосед отреагировал. А потом, когда я получил молоко, то понял, что помощь больше не нужна, и он ушел». «Но ведь в деревне все было не так. О чем ты думал, когда привязывал Рекса или того шепелявого Пашку? Кстати, готова спорить на деньги, что Пашка после нашего ухода пытался тебя отыскать. Ведь когда мы уходили, он все еще был в каком-то трансе и совершенно точно не выглядел расколдованным». Хан призадумался. «Ну, наверное, там я боялся, что если на них перестанет действовать моя сила, то они причинят мне вред. Это от страха получилось. Пашка, к примеру, очнувшись, мог вспомнить, как я при нем разговаривал. Я этого не хотел. Ну, а Рекс? Я тогда подумал нечаянно, что неплохо было бы иметь такого защитника. Вот. А с соседом я уже сознательно работал, без страха. Я хотел, чтобы он принес мне молока. Он принес. И все. Задача выполнена». Пока хан рассуждал, я думала. Было в его речах что-то важное. Я чувствовала это. Что-то, что могло мне помочь решить проблему односторонней привязки. Страх. Мысль о том, что неплохо бы... Ну, со страхом все понятно. А вот что насчет цели? Хотели мы или не хотели, где-то в подсознании мы поставили перед околдованными какую-то задачу, которая удерживает их в том самом состоянии. И раз состояние не меняется, может, мы не считаем внутреннюю задачу выполненной? Что если найти эту задачу и как-то выполнить ее? Я забегала туда-сюда по кухне. Начнем с простого. Какую задачу я поставила перед влюбленными Славиком и Васькой в деревне? Защитить меня от Серого и хорошенько его проучить. Но ведь они это сделали. Почему тогда чары продолжали действовать? Ерунда какая-то получается. «Ты забыла про эмоции», — сказал Хан. «Кроме задачи, привязку делают эмоции. Помнишь, я говорил про страх? Если задача выполнена, то надо разобраться с эмоциями». «Я что, вслух рассуждала?» «Нет», — невозмутимо отозвался котенок. «Ты просто очень громко думаешь». Проша растерянно переводил взгляд с него на меня и безуспешно пытался понять, о чем мы рассуждаем. «Эмоции, эмоции. То есть во время привязки я чувствовала какие-то эмоции, так? Если задача выполнена, а привязка еще есть, получается, я продолжаю чувствовать эти эмоции. И как только я с ними разберусь, привязка исчезнет. Похоже на правду. К примеру, бояться я Серегу перестала, а вот злиться на него не перестала, даже когда Влас едва его не убил. Как можно простить человека, чей пес чуть не загрыз моего котенка при полном одобрении хозяина, а? Впрочем, ладно. Сейчас меня больше всего волнует ректор. На чем держится его привязка? «Обида?» — предположил Хан. Я закрыла глаза, постаравшись воскресить в памяти тот вечер во всех деталях. Вот мы сидим за столом. Мать Олега что-то воркует по поводу того, как мне повезло с ее сыном. Я ловлю пронзительный взгляд ректора и ощущаю ненависть. «Ненависть», — пробормотала я. «Но сейчас я не чувствую ненависти». «Значит, было что-то еще. Вспоминай!» Пискляво распорядился хвостатый генерал. «Удивительно, но это помогло». «Отвращение!» — воскликнула я. «С самого начала я чувствовала отвращение. К ним ко всем, к Олегу, к его матери, а больше всех к Аркадию Михайловичу. Ведь этот ужин целиком пропитан отвращением, и от того, что ректор стал навязчиво ко мне приставать, оно только усилилось». «А какую задачу ты ставила перед ним? Задача-то выполнена?» «Я хотела, чтобы он перестал навязывать мне своего сынка. Думаю, задача выполнена и перевыполнена. Вряд ли, когда чары будут сняты, Аркадий Михайлович захочет видеть меня в своем доме после всего произошедшего. Он, конечно, может меня отчислить, но я уверена, что ректор этого не сделает. Побоится связываться. Думаю, он вообще будет делать вид, что меня не существует». «Получается, осталось разобраться с отвращением», — подытожил Хан. «Боюсь, это будет непросто». Мы еще немного поболтали на эту тему, пытаясь найти решение, но так и не сдвинулись с мертвой точки. Стоило мне даже просто представить себе Аркадия Михайловича, как отвращение буквально подступало к горлу. Как с ним справиться? Не представляю. Потом Проша, устав слушать наше разглагольствование, снова поставил чайник, а сам взялся за изготовление бутербродов. Спустя 10 минут мы с ним уже сидели за столом, а Хан по обыкновению пристроился на подоконнике с блюдцем подогретого молока. «Как сходило?» — спросил Проша, и я принялась рассказывать им о своих приключениях, временно отодвинув размышления о своих чувствах к ректору на второй план. Говорят, если отвлечься от проблемы, решение найдется быстрее. Вот и проверим. Когда я дошла в своем повествовании до нападения парня со змеиными глазами, Проша встрепенулся. «Да это же огненный змей!» — сказал он. «О-о-о!» — протянула я, сразу представив себе величественного дракона, целиком состоящего из пламени. Видела как-то такого на обложке фантастической книги. Однако, как выяснилось, ничего особенно величественного в этих существах не было. «Бесстыжие твари!» — сплюнул Проша. «Назвали их так за то, что во время полета они похожи на сноп искр от костра. Раньше они через трубы залетали к одиноким женщинам, которые, так скажем, истосковались без мужика. Ведьмы частенько огненных змеев для постельных утех используют, Но то, что ведьме дозволено, для обычной женщины опасно. Любовники из них, конечно, великолепные. Да только женщины, что их услугами пользуются, постепенно иссыхают, болеть начинают. Жизненные силы эти твари высасывают, короче говоря. Вообще-то, у них с волокитами много общего. Эти тоже к вдовушкам любят захаживать. «Жуть какая!» — содрогнулась я. И вдруг вспомнила, где я видела этого парня. Это ведь он подкатывал к Мане, когда я подглядывала за ней с помощью денежного дерева. Вот негодяй. Решил через мою подругу обо мне информацию разузнать. Надеюсь, с ней все в порядке. Разволновавшись, я отложила недоеденный бутерброд, выскочила из-за стола, схватила телефон и тут же набрала подругу. «Маня!» «Ты чего вопишь?» — зевком поинтересовалась она. «Ты спала, что ли?» «Ну да». «Точно! Ты же во сне с Литиусом видишься. Слушай, к тебе тут парень на днях подходил знакомиться. Рыжий такой, с дорогими часами на руке, помнишь?» «А откуда ты знаешь?» — удивилась подруга. «Я за тобой подглядывала. Училась общаться с городскими деревьями и... Короче, неважно. Тип этот очень опасный. Надеюсь, ты с ним не...» «За кого ты меня принимаешь, интересно?» — возмутилась Маня. «Разумеется, нет. У меня же Литиус». «Прости, но я должна была удостовериться». «Хотя, вообще-то, тип был очень настойчив», — уже более спокойно сообщила она. «Красотка меня называл, а еще богиней. Несколько часов за мной таскался по магазинам, все пытался наладить разговор. На грубости не реагировал. Видела бы ты, с какой ненавистью смотрели на меня все встречные девчонки». «Обо мне спрашивал?» «С чего вдруг?» Я вздохнула и вкратце рассказала ей о своей стычке с пареньком, а также выдала информацию об огненных змеях в целом. Сказать, что Маня опешила, это ничего не сказать. Сначала она просто сыпала восклицаниями вперемешку с матерками, а потом немного успокоилась и спохватилась, что надо позвонить Ларе. Вдруг наглый тип подкатывал и к ней. «Даже если и так, ничего страшного», — поспешила я успокоить взволнованную подругу. «Вряд ли после того, как с ним пообщался Влас, парень все еще жаждет использовать вас, чтобы добраться до меня». Мы еще немного поболтали, договорились непременно встретиться в ближайшее время и распрощались. Я только успела отложить телефон, как он снова завибрировал. Звонила мама. «Ого! По правде говоря, мы не общались с ней очень давно, а точнее, с тех самых пор, как я откровенно высказала ей все, что думаю об отчиме. Она ежемесячно присылала мне на карточку деньги, но сама не звонила, и я ей тоже. Мы обе предпочитали узнавать о делах друг друга через бабушку. Несмотря на то, что между мной и отчимом с первой встречи возникла стойкая неприязнь, я не могла отрицать, что он сделал маму счастливой, поэтому существующее положение дел меня устраивало. Я не хотела вносить разлад в их семью. Однако же стоило нам с отчимом оказаться рядом, мы непременно начинали ругаться, даже если принимали накануне твердое решение, что не будем этого делать ни в коем случае. Прямо-таки магия какая-то. А учитывая пробудившуюся кровь и неконтролируемые вспышки силы, сейчас встречаться с ним было попросту опасно. «Тоня!» Мамин голос звучал очень напряженно. «Да, мам, привет. Что у тебя там происходит? Тебя отчисляют из университета? Что ты опять натворила?» Она сказала это с такой интонацией, как будто бы я чуть ли не ежедневно подкидывала ей поводы для расстройств. «Никто меня не отчисляет, мам», — как можно более спокойно произнесла я, проглотив обиду. «Все в порядке. Откуда вообще такая информация?» «Мне позвонил ваш ректор!» Я едва сдержала ругань. «И что он тебе наговорил?» «Он просил, чтобы ты немедленно явилась в ректорат. Немедленно! Говорит, что ты не берешь трубки, а ему надо срочно обсудить с тобой кое-какие вопросы, которые касаются твоего будущего». Ах ты ж, зараза! Пошел с козырей. А какие вопросы не сказал? Уточнила я. Нет, я спрашивала. Но он заверил, что все будет в порядке, если ты проявишь благоразумие и без промедления придешь к нему в ректорат. Так что ты натворила? Отвергла в очередной раз его сынка. Сказала частичную правду я. Вот заботливый папаша и суетится, приглашает меня на разговор. Ничего особенного. Жаль только, что он решил сделать это через тебя. А с учебой у меня все хорошо. Правда? Мама немного помолчала, а затем вдруг сказала. Ты ведь понимаешь, что с ректором лучше не ссориться? На что ты намекаешь, мам? Ну... Может, притворишься, что его сын тебе нравится, погуляешь с ним немного. Это ведь ради твоего будущего. Хочешь, чтобы я притворилась, что мне нравится избалованный ректорский сынок? Я не верила своим ушам. А что такого? Вспыхнула мама. Она маскировала неловкость раздражением. В конце концов, девушка ты или нет? Иногда приходится притворяться... Ради большего блага. Ага. Например, спать с богатым парнем из-за денег. Поддакнула я. Не передергивай. Это то же самое, мама. На заднем фоне послышался сердитый голос отчима. Я поморщилась. Что он говорит? Спросила неохотно. Он ругает меня. Растерянно отозвалась мама. Говорит, чтобы я не смела принуждать тебя встречаться с ректорским сыном ради выгоды. Ого! Вот так чудеса. Ну вот, видишь? В общем, привет ему передавай. И пока. Обещаю, меня не отчислят. Хорошо. Так же замороженно сказала мама. Кажется, неожиданное заступничество отчима шокировало ее еще больше, чем меня. «Давай, пока». Я положила трубку и некоторое время просто смотрела в окно. «Нет, так продолжаться не может. Пора действовать. Я пойду на встречу с ректором и сделаю все, чтобы разорвать привязку. Он больше не будет звонить моей маме. Хватит. А если он решит меня изнасиловать... Что ж, вряд ли это у него получится. Я либо слечу с катушек... либо соберу всех городских крыс у него в кабинете. Плевать. Главное, что я не уйду оттуда, пока не разберусь с этой проблемой раз и навсегда.